принял, уважительная причина. Мы посоветуемся потом между собой». Кастет оглянулся на Жеку и Валерна, как самых серьезных и взрослых участников группы, но, скорее всего, согласимся на твоего. Все едино, твой схематос нам кучу денег экономит. Кстати, о деньгах, сколько мы будем должны за работу лично тебе? Ну, охота там, сало с хлебом туда, само собой, не входит, это по-дружески. 1500 рублей за мою работу. То, что чисто мне, за изготовление и беготню. Мастер подделок отдельно, и фирма подставная одноразовая тоже отдельно. Про фирму подумаем, но, возможно, у нас не будет подходящего варианта. Ты подумай, барон, может за отдельную смету ты возьмешься? Ну, давайте вы мне для начала общую схему согласуете, мол, что в целом история такая, работаем, а потом будем доделывать те элементы мозаики, по которым непонятно. Жаль, что не все еще сразу ясно и понятно, покачал головой Валерн, все равно, как собирать мотор в условиях, что поршневые кольца еще не куплены и не факт, что будут куплены. Это как раз факт. В моей работе очень часто все вводные заведомо неизвестны и все равно, можно работать. При этом, вы наверняка еще не все проблемы, которые возникнут при реализации, знаете. Давайте уже кушать, а то в животе урчит, как монстр, вздохнул Жека, который был самым хлебосольным из всей банды. Итак, на охоте я получил удовлетворение хищных потребностей своего артефактного клинка, который незатейливо стал весьма важной частью моей нынешней жизни, и предварительное согласование схемы по автомобилям. Мы тряслись по разбитой дороге, вместе с парнями Кастета, а Гринка время от времени пытался рассказывать какие-то нескладные байки из собственной жизни. Скорее всего, он пытался заполнить пустоту, тишину между людьми. Если копнуть глубже, то достаточно взрослые люди могут позволить себе молчать, в том числе, находясь вместе. Говорят, у североамериканских индейцев даже было такое распространено, заваливается к тебе друг в вигвам, молча курит трубку, потом полчаса молчит, и ты молчишь, и он уходит. Ученые называют такое невербальным общением, а индейцы классно посидели. Во всей схеме с машинами Кастета меня смущала только необходимость привлечения промежуточной компании, как импортера и продавца. Пацаны сразу озвучили, что такой конторы у них на примете нет. Если подумать, я не в первый раз сталкиваюсь с таким фактором, что мир каждого человека очень мал. Вот вокруг него шумная компания из друзей и родственников. Хоп, и вокруг него ситуация, когда понадобится помощь, когда придется прятать его от полиции, или, когда он уйдет от жены или там, мужа, когда ему понадобится прятать труп, ну или покрасить забор. Хоп, и никого нет, все заняты, у всех срочные дела и заранее готовые отмазы, или кто-то, но мало кто. Я бы всем малоопытным людям посоветовал ценить вот этих оставшихся, готовых поехать за тобой в другой город, когда у тебя украли паспорт или не отвернувшихся, когда тебя сняли с поста начальника департамента. У меня, например, нынешнего меня, хотя какая к дьяволу разница, прошлого меня тоже, примерно никто не остался бы после такого. Хоп, наверное, проблема во мне, есть о чем подумать. Например, мне бы не помешал липовый директор для фирмы, которая мне нужна, как фигурант по документам, которые я собираюсь изготовить по фирме Грюнг. Хоп, и у меня нет человека ни в кустовом, ни где-то еще, кто готов просто побыть директором в конфликтной ситуации. Если подумать, машину тряхнуло, и я непроизвольно клацнул зубами. Если подумать, то у меня таким человеком являюсь только я сам. Была у меня история, в моей бурной карьере адвокатом. Ответчик по делу был злобный придурок, конченый, и у него был пистолет. И я прогнозировал, что до суда, а дело было в районном суде, в райцентре, он может меня попробовать пристрелить. Вообще я слабо верю, что придурок из 90-х, а он был именно таким, сможет из такого специфического оружия, клона Вальтера ППК, меня прямо насмерть убить. Ранит, не более. Но на практике меня беспокоило другое, после такого происшествия судебное заседание никак не состоится. И я попытался найти дублера, то есть человека, который, когда меня увезет скорая, зайдет в суд и поддержит иск. Состоялось бы судебное, мы бы продавили дело до победного конца. И вот я знал, как минимум, 3 дюжины своих коллег по цеху. И что, я перебираю их в голове и понимаю, что пуленепробиваемый адвокат, которого я знаю, это только Вова, отчество тоже у него вечно зеленое, то есть он, Владимир Владимирович, его всегда с первой попытки запоминали, и он, да, мог бы такое пережить. Но только он занят, у него на то же время судебное в другом месте, в Шейсе. А другой бронированный адвокат в нашем окружении это, блин, я. Это простая мысль, покружившись вокруг, как волшебная пчела, вернулась ко мне точно, твою мать. Вовы у меня тут нет, а вот я-то есть. Я себя клонирую. Не буквально, конечно, а просто сделаю себе еще одну личность. У меня как раз есть знакомый паспортист, и от имени второй личности запилю фирму. Ну, это запасной вариант, если парни не найдут фирму-прокладку. Только, к сожалению, риск такого очень велик. Машина довезла меня до офиса, я сам попросил, я жал руки, прощался со всеми и даже еле сдержался, чтоб не помахать руками на прощание. Повернулся, по привычке напряг магическое зрение. Недалеко от входа, как горемыка, сидела одинокая фигура, в которой я без труда узнал Тейлера. Кажется, произошли сразу две вещи. Первое, он узнал что-то ценное. И второе, у него кончились деньги на выпивку. Глава 11. Ну что, сухо глотнул Тейлер, есть фамилия того, кто босс, мне бы душу поправить, а, гэрка ха-ха-ха-ха. Ну, пойдем в кабак, закажем тебе пиво. Ух, выдохнул Тейлер нечленораздельно и поставил на стол ополовиненную кружку пива. Морщинки на его лице разглаживались, глаза постепенно загорались ярким светом блаженства, сменяющего безмерное страдание, скорбно опущенные уголки губ тянулись вверх и вытягивались в блаженной улыбке. «Босс, я прошу премии. За здорово живешь», мои брови сами собой полезли на лоб. «Босс», он выставил вперед руки в примирительном жесте, потом эти самые руки, помимо воли владельца, переместились на пивную кружку, и она отправилась к рту Тейлера, так что пауза вышла довольно длинная. «Босс, мне удалось выяснить не только покровителя тех наркоторговцев», он понизил голос, а я его не перебивал, но и того, кто с ним контачит. Парни думают, что он информатор подполковника, а я думаю, что все строго наоборот, потому что они заметили, как улучшается настроение начальника патрульной службы после посещения. Он снова сделал длинный глоток, почти допив пива и огорченно посмотрел на крайне низкий уровень жидкости в кружке. Я вздохнул, встал, дошел до барной стойки и заказал еще две. Обе ему, я по-прежнему не пил, хотя запах свежего светлого пива был весьма манящим. Не отдам. Придвинул кружки к себе. Сначала давай полную фамилию, имя, отчество, должность, звание, желательно и адрес кабинета того полицейского чина, потом уже перейдем к связному. Тейлер, который за время моего похода к барной стойке уже допил остаток пива, смотрел на кружки в моих руках со страданиями ребенка, который видит большой кремовый торт, но его заставляют сначала съесть полную миску остывшего рыбного супа. Свердлов Сергей Яковлевич, начальник патрульной службы города, ни много ни мало адрес. В городской полицейской управе он сидит, где-то на втором этаже, номер кабинета не знаю. Ладно, это мелочи. Давай про второго. Тейлер с шумом сглотнул, не отрываясь, смотря на такие близкие, но пока недоступные кружки с пенными шапками. Фамилия его неизвестна, зато известно, где он работает, точнее сказать, куда его транспортное предприятие переехало. Транспортное, это может быть интересно. Ну да, контора занимается грузоперевозками угля и металлического лома. Зовут Виктор, серьезный мужчина в очках и с папочкой. А откуда известно про его контору? Свердлов привык заставлять подчиненных возить его по личным делам. Он берет папку с документами и рычит в главк, а сам едет по адресу, где казино. Или почему-то он тяготеет к магазинам нижнего белья, или вот к тому Виктору. Ну, водитель же не дурак, хотя и умело прикидывается. Ну что, премию заслужил. Информация и правда ценная. Пиши адрес и все, что помнишь важного. Я придвинул к нему свой блокнот с ручкой, а после уже две кружки пива, так что он писал, почти уткнувшись носом в пивную пену. Вечером сидел в пещере, безмерно довольный тем, что я теперь телепортируюсь прямиком туда, а не на каменный уступ, и это здорово упрощает мне жизнь. Я притащил бухту железной проволоки и 8 отрезов арматуры. Глубина фундамента – штык. Конечно, к настоящему штыку это не имеет отношения, так говорят из-за названия лопаты для рытья траншей – штыковая. Глубина, таким образом, примерно 25 сантиметров. У меня были купленные в строительном магазине и порезанные для меня на 70-сантиметровые куски прямые отрезы арматуры. Теперь я переоделся в рабочую форму и неторопливо забил эти отрезы в грунт по углам здания, по два на угол. Действовал кувалда и достаточно медленно. Если промазать, можно приложиться пальцами об арматуру, и это больно, вредно, да и стройка сильно замедлится. Арматура, вбитая в грунт, выполнит функцию примитивного аналога свай. Теперь проволока. Руками раскатывал и распрямлял проволоку, делая простое армирование. Конец наматывается на арматуру, вытягивается внутри траншеи на разной глубине до следующего угла, где также цепляется за арматуру, и так в 6 слоев, нитей. Криво-косо, но цельно и достаточно прочно. Бетон все мелкие недочеты закроет. На сегодня хватит. Грел еду, ужинал. В правой руке вилка, в левой ручка. Пытаюсь свести все факты про Сельпук в общую картину. Сегодня лягу спать рано. Абраин сидел на лавке и угрюмо смотрел на голубей. Может быть, это и выглядело бы как кормил, только он их не кормил. Они шныряли у его ног, но при ближайшем рассмотрении было понятно, что смотрит он на них недовольно, как бы намекая: «Уходите, валите по своим голубиным делам». Голуби к таким намекам были абсолютно невосприимчивы и не улетали. Но и Абраин не улетал, это была его любимая лавочка, и он не был намерен отступать от нее из-за подлых птиц. Прервал это противостояние я, плюхнувшись рядом и по случаю разогнав птиц. «Доброе утро». Абраин лишь недовольно смерил меня холодным взглядом, без слов показывая, что он эту точку зрения совершенно не разделяет. «Да что ж такое, я купил вам такой же джин». После некоторой паузы с его стороны, достал и продемонстрировал старому мошеннику бутылку. Он цепко ухватился за нее, вынул у меня из рук и поставил на лавку таким образом, чтобы она не была бы видна прохожим из-за его спины. С легким металлическим шуршанием он отвинтил крышку, недоверчиво понюхал и затем сделал мощный глоток. «Доброе утро», со все тем же недовольным видом, наконец, произнес он. «Ну рассказывай, что там у тебя?» Удовлетворенно кивнув, я достал и расстелил лист бумаги, на котором была начертана начисто схема банды наркоторговцев. Абраин с любопытством молча рассматривал схему, даже придержал пальцем край, заворачиваемый ветром. «Я тебе, приятель, вот что скажу», — британец прищурил глаз и сделал еще один мощный глоток. «Любая банда зависит от качества работы ее членов. Она как живой организм, причем весьма чуткие к изменениям и личным отношениям. Например, лидер или лидеры, а ты их тут целых 5 нарисовал, должны пользоваться уважением. Не будет уважения, не будет банды. И главное, тут вовсе не бизнес-процесс, как ты предполагаешь. Дело не в торговле наркотиками или еще чем-то. Потом, это не официальная фирма, найти замену выбывшему работнику не так-то просто. Обычная банда, чтобы ты там не вычитал в книгах или газетах, новых членов с бухты-барахты не принимает и старых просто так не отпускает. Все между собой делами и кровью повязаны. Немного сумбурно, но я принял к сведению каждое слово. А выводы? Мне нужно банду развалить или сделать ее работу невозможной. Ну, задумался он, в идеале было бы поссорить ее членов между собой, тогда всему хана. Но задача чересчур сложная, это тебе не конфликт правящих кругов английского парламента. А если я, допустим, создам им крупные финансовые проблемы, они сплотятся, это не наемные работники, они могут какое-то время не получать зарплату. А техника, а что с ней? Допустим, все единицы будут украдены, а какой угонщик на такое решится? Воровать у мафии – это смертельный приговор. Они действуют скрытно, проще говоря, о них никто не знает. Неизвестность, оно, конечно, удобно, но имеет и другую сторону монеты. Машины. Конечно, в современном мире машина не коробка спичек, замену найти будет сложно, в моменте это создаст логистические проблемы. Будет трудно, в моменте это может создать проблемы с покупателями и поставщиками, а срыва поставок в таком деле никто не терпит. Тонкое место, как и оружие. Может, попытаться лишить их арсенала? Впрочем, пушки в кустовом купить несложно. Нет, отсутствие арсенала у мафии будет недолговременным и тебе ничего не даст. Думаете, у них есть арсенал? Да, как и человек, который за него отвечает. Это не исключает наличие стволов у всех членов банды, но и запас оружия, в том числе тяжелого и даже из запрещенных списков. Подумаю, хотя искать арсенал – штука сложная. Интересно, что вы не советуете натравить на них полицию? Ничего это не даст. Каждый член банды чуть что скажет, что он простой парень, просто мимо проходил. За что их будет полиция брать? К тому же, у них столько денег, что они их перекупят, продадут и снова купят в 2 раза дороже. А может, поссорить их с другой бандой? Ирландцы отмороженные, они никого не боятся. Цыгане мстительные, итальянцев тут нет. Я подумаю, это интересная мысль. А пока что буду стрелять из чего есть. Посмотрим, что даст результат. Будешь глоточек джина? Нет, спасибо. Мы закончили, а то меня уже ждет продолжение свидания с джином на новой набережной, которую строит Кротовский. Думаю, да, мистер Фредерик. Мобилет завибрировал вызовом, и я его немедленно взял, хотя бы потому, что мой номер знал очень мало кто, да и служба безопасности Сбербанка тут еще не завелась. Алло, Аркадий, это Кастет. Добрый день. Как себя чувствуешь после охоты? Мы потом с парнями коньячком злоупотребили, теперь немного мучаемся. Не, я нормально. Ну, порядок. Чего звоню? Короче, ты сегодня дай мне отдых, а завтра забегай к нам в мастерскую. Мы на всю твою историю согласны, дам тебе список там, авансик для того мастера-фломастера. Ну, ты понял, понял. Завтра после обеда заеду. Лады. Так и не дойдя до офиса, я свернул к припаркованному автомобилю, открыл его ключом и впустил, для начала, Джо, потом сел сам. Без промедления я поехал на черный рынок, но по дороге к канцлеру завернул в одежные ряды. Скучающая продавщица жестом обвела свой прилавок, мол, выбирай чего понравится, а продается то, что ты видишь. С одной стороны мне нравится, когда не мешают выбирать, а с другой, иногда подсказка не помешает. Я выбрал себе легкую куртку, штаны свободного кроя, под куртку, серую неприметную толстовку, мягкие спортивные ботинки, местный аналог кроссовок, который шили где-то тут, в пригороде. И само собой, кепочка, напоминавшая о персонажах сериала «Острые козырьки». Никакого сюрприза в козырьке у меня, конечно, не было. Переоделся тут же, на картонке, причем в моем случае я разделся не до трусов, а до трусов и броника с кобурой для пистолета скрытого ношения. Купленная одежда вызывала легкий зуд, половина из нее была секонд-хенд, тут такое в порядке вещей, но я остался в новом наряде, в котором походил на коренного обитателя черного рынка с немного криминальным прошлым. Но, конечно, важнее не то, на кого я был похож, а то, на кого я теперь похож не был. Еще в прошлой жизни я заметил забавную закономерность. Я носил костюм почти постоянно, и именно таким меня видели друзья, знакомые и коллеги. А стоило снять костюм и облачиться в, например, свитер и джинсы, то меня категорически не узнавали. В кустовом я также таскал костюм, а у меня их было 5, если считать тот, вымененный у цыгана когда-то давно. Я и его прогнал через химчистку и повесил дома. Значит, можно надеяться, что этот же эффект сработает и здесь. Мой английский костюм оказался в холщовой сумке, а я улыбался, поправляя кепочку. «Сколько с меня?» «54 рубля. А приятелю своему что-то возьмете?» — спросила золотозубая продавщица, и я купил ему за 8 рублей тканную куртку, которую он напялил поверх своей, кожаной. Будет и ему минимальная маскировка. В новой внешности я дошел до канцлера и удовлетворенно отметил, что он узнал меня не сразу и только с близкого расстояния. «Ну что, герр канцлер, нам всю схему согласовали. Завтра приду с авансом и списком машин. Тексты договоров с вас, я в это, юридическое, не сильно вникаю. Как думаете, надо на турецком и русском?» Я прикинул, что придется забежать в то, уже знакомое бюро переводов, на английском. В Стамбуле зачастую делают договоры по международному стандарту, а это значит, английский. Сделаю на английском, чего уж там. У меня книга с стандартизированными документами есть на английском. Вот и пригодится. Жду вас завтра. Зачем так оделись? Не спрашиваю. А сколько будет стоить заказать паспорт? На кого? На меня. А во. Зачем вам такое, Аркадий? Вы дворянин. Подделать паспорт дворянина трудно, да и всплывет. Все дворяне записаны в списке родовых книг, в отличие от простых людей, они не исчезают и не возникают из ниоткуда. А меня устроит и не дворянин. Вот, к примеру, приду я с таким паспортом в банк или к нотариусу, он поймет, что я не я. Вы – это вы. А что в паспорте род не упоминается, так это, во-первых, говорят, попадаются и простолюдины с магическим потенциалом, только их быстро к рукам кланы прибирают. Во-вторых, нотариусы и банкиры сплошь сами не маги, откуда им видеть, что вы дворянин, выдающий себя за простого. Короче, проблем не будет. Канцлер воодушевился, как художник, который принимался за очередную картину. Есть представление о фамилии, имени, отчестве? Пусть будет Солодожаров. Солодожаров Павел Сергеевич. С детства мечтал немножко побыть Павлом. Записал. Год рождения примерно ваш поставлю, Может, пару лет накину. Откуда будет наш Павел? Не из столицы. Поволжье, регион Байкала, Приамурье, Приуралье. Посоветуете что-то? Может, турецкий паспорт, британский колониальный, Кипрская республика? Нет, не будем усложнять. Имперский гражданин и никаких гвоздей. Тогда посоветую пригороды Екатеринбурга. И даже поясню. В большинстве паспортных столов ведутся списки выданных паспортов, а во многих тамошних отделениях какое-то время царил бардак. Короче, если даже кто-то любопытный пошлет запрос о конкретном выданном паспорте, они не смогут ответить. Кстати, бланк настоящий или неотличимая реплика? Настоящий дороже, 40 рублей за сам бланк, реплика 3 рубля 50 копеек, оригинал. Фотографию сейчас же сделаю, отметку о месте жительства ставим там же, в пригороде, а потом новая регистрация тут, в Кустовом. В районе Черного рынка есть множество домов, которые впишут нового жильца в домовую книгу, так что даже проверка подтвердит, что такой человек у них проживает. Делаем все и в полный рост. Защита, печати, печатная машинка, чернила и так далее. К завтрашнему дню все будет готово. С вас 40 рублей за бланк, остальную работу сделаю бесплатно, за счет заказа по автомобилям. Как скажете. Ну, тогда пойдем за ширму, дам вам расческу, зачешите волосы назад, чтобы прическа отличалась от повседневной. Ведь паспорт выдан года 4 назад, якобы, прическа должна была измениться. А как, буду знать. Все так же, не меняя одежду назад, поехал по адресу транспортной компании, которую дал мне трейлер. Это был рабочий пригород, а механический двор, в котором были арендованы гаражи, оказался довольно оживленным и шумным, так что мы с Джо даже погуляли там, не вызывая подозрений, делая вид, что имеем дела с мастерской, которая располагалась тут же. Да, искомые боксы были заперты, и, хотя внутри кто-то находился, пройти внутрь было попросту нельзя. Впрочем, даже то, что я засек магическим зрением, не оставляло сомнений. На машинах была артефактная защита от враждебной магии, модная сейчас в столице сигнализация. Плюс люди, которые были внутри, тоже обвешаны защитой. Надо сказать, что защищать машины от магии в Кустовом никто не догадывался. Ну разве что кроме тех, кто и сам был боевым магом. Тут сомнений нет, я набрел на автопарк мафии. Другое дело, что делать с этим фактом. Мы вышли, как и зашли, в своей неприметной внешности, не вызывая вопросов и интереса. Уже через четверть часа я стоял возле обувной мастерской, сжимая свои туфли, которые, на мой взгляд, не требовали ремонта, просто других у меня под рукой не было. Обувщик работал в чем-то наподобие ларька, только без витрины, общался с людьми через открытую дверь. Когда он отпустил какую-то недовольную тетку, то без лишних слов принял от меня туфли, покрутил и нацепил одну из них на обувную лапу, приспособление, удерживающее обувь подошвой вверх. Я решил, что он сейчас и правда будет ремонтировать туфли, и вообще я обознался, однако он бросил на меня насмешливый взгляд. «Да есть хабар, есть». Он подозвал меня пальцем и показал завернутую в газету тонкую пачку документов. От небрежного обращения многие из них смялись, однако меня это волновало слабо. Я достал и бегло осмотрел находки. «Ну да, это оно. Приказы, какие-то бессмысленные письма, парочка накладных. Но главное, если вычленить его, есть образец бланка, подписи и печати. И на сладкое, 5 документов с другими организациями, поставщиками или по выполнению работ. Туфта, конечно, но организации так или иначе связаны с Брюнком. Да, господин обувщик, все верно, и премию вы заслужили». Он одобрительно кивнул и добавил, деловито постукивая по крошечным гвоздям в подошве сначала одной туфли, потом второй, и 50 копеек за ремонт обуви. Глава 12. Я уверенно шел, радостно помахивая газетным свертком, бодрым шагом направляясь в офис. У моих намеченных злодеяний наконец-то постепенно появляется хороший основательный фундамент. Кстати, буду и фундамент жилища на изнанке сегодня заливать. Не все сразу, конечно, только начну. У входа в офис с достоинством, свойственным дворянам, стоял мой отец. Мельком увидев меня, он сначала отвел взгляд, потом ощутимо вздрогнул и посмотрел снова, только теперь его глаза слегка расширились от ужаса. Хорошо, что мать не видит, он все-таки взял себя в руки, но осматривал меня с головы до ног с заметной долей брезгливости. Ну да, я же одет как местный гопник с кепочкой. Потом он увидел газетный сверток с документами. «О, великий предок, что за культура документооборота? Документы, сын, носит в папке, в портфеле, а не, а не». Он тяжко вздохнул и изобразил на лице вселенскую скорбь. Я закряхтел, оттесняя его от двери, открыл и впустил его внутрь, потому что чина на месте не было, а значит и никого не было. «Я пришел справиться у тебя о твоих делах, о том, сможешь ли ты в субботу прийти на ужин, будет Филипп с сестрой. У него новая работа и блестящие результаты на ней. Брал бы с него пример. Да, работа государственным служащим не дает сразу высокого дохода, однако, как я погляжу, у тебя самого дела идут не очень. Отец, перебил я его, нормально у меня все. Ну, да, конечно, шикарный деловой костюм. У кого шил, не порекомендуешь. Я думал спросить у тебя денег, твою долю в погашении общих долгов. Если клиент расплатится на следующей неделе, то могу 1005 выделить. А во, очевидно, не поверил он. А я не стал говорить, что это 100 000 от Скоморошинского. Я звонил ему, он не отказывался от договоренностей. Теперь мы оба ждали, когда решение по паровозу вступит в законную силу. А почему тогда выглядишь столь непрезентабельным образом? Дресс-код для одних клиентов. Что там за уровень клиентов, если им требуется такой дресс-код? Отец, вдруг мне пришла в голову одна идея. А могу я нанять тебя и остальную гоп-компанию? Кого? Я имею в виду родственников. Так вот, мне надо запилить, а еще лучше купить существующую компанию в Москве. Мелкую. Какую? Надо найти пустышку и купить. Клиенту надо. Для целей цессии и подачи иска к должнику в кустовом. Ну, вообще-то, такие тонкие юридические задачи могут быть решены нашей семьей. Остались еще связи, но ему понадобится приехать в Москву, провести все процедуры. А нотариальная доверенность? Да, такое допустимо. Пошлем по почте, там все процедуры проведут. Как срочно тебе нужно знать стоимость услуг и стоимость компании? Как только, так сразу. И проси сразу болванку доверенности и данные доверенного лица, чтобы я заказчика погнал к нотариусу. Ну, хорошо, озадачился он. Познакомишь нас с заказчиком? Нет, не говорит же ему, что заказчик я сам. Отец еще раз горько вздохнул. Пойду я. Ладно уж, матери скажу, что ты хорошо выглядишь. Не буду ее расстраивать. По покупке пустышки сообщу через пару дней. Потребуется оплата, доверенность, ну ты понимаешь. Понимаю. До свидания, отец. Как будут деньги и, если они будут, сообщу. Скажи, ну, у меня текущего заказа такого нет. Но сколько стоит зарегистрировать офшор, например, на Кипре? Компании класса офшор, то есть вне берега, это не юридический термин, а скорее торговый. Мы, юристы, со значением подняв вверх указательный палец, укоризненно посмотрел на меня отец, говорим, компании в юрисдикциях с низким уровнем налогов и упрощенной отчетностью. Так что Кипр, это не совсем офшор. Спрошу, заодно, а зачем тебе такой? Тот же клиент спрашивает. Но задачи под это нет, просто спрашивает. Хорошо, это тоже узнаю. Когда отец ушел, я сел на стуле, расслабился и попытался мысленно обратиться к Филину. Довольно быстро мне пришел ответ. Отклик был явно очень раздраженным по тональности. Чего тебе, приемный? Удалось что-то узнать от метки? Удалось. Хватит меня отвлекать. Это изнанка. Там метка пролежала до тех пор, пока не истаяла. Пиши адрес портала и координаты на той изнанке. И не дергай меня больше. Спасибо. Не беспокой меня, говорю. Мне не сиделось на месте, но пришлось остаток дня долго и нудно писать болванки договоров для машин Кастета, потом договоры для моих схем, выписывая реквизиты из помятых листов компании Грюнг. Скоро грянет гром. В юридическом смысле, конечно же. Потом, превозмогая головную боль, я писал длинное и грозное представление. Прокурору вольного города Кустовой, в порядке правового взаимодействия бла-бла-бла прошу провести полную скрытого характера проверку должностного лица, подполковника полиции Свердлова Сергея Яковлевича, начальника патрульной службы города Кустовой. Имеются подозрения в организации торговли наркотиками в особо крупных размерах, получении и даче взяток, легализации доходов, полученных преступным путем, совершении иных действий, дискредитирующих полицию и органы власти в целом. Сроки, согласно следственной необходимости. О ходе исполнения просим сообщать. Если получим дополнительные сведения, представим их дополнительно и отдельно. Второе письмо отдельно от первого. Таможенная служба империи, Главное управление в Москве просит провести проверку компании «Грюнг». Имеются подозрения в неакцизном и безуплаты ввозных пошлин перемещении крупных партий товаров, систематическом ведении неучтенных бухгалтерских операций, которые не находят отражения в налоговых декларациях и, как следствие, по ним не платились налоги ни в империи, ни в вольном городе Кустовой. Глаза в кучу, мозги уже не соображают, но работа проведена хорошая, матерая, развесистая. Закинул документы в портфель и переоделся, чтобы идти домой в более традиционном наряде. Готовить что-то было лень, поэтому купил в хлебной лавке упаковку пельменей, которые изготавливали и замораживали при помощи небольших одноразовых артефактов, а в молочном магазине – сметану. Навьючившись в подвале, активировал шило и попал в пещеру. Для начала разгрузил продукты, они все же обитали отдельно от стройматериалов, переоделся и разровнял площадку для замешивания раствора. Строительные навыки привил мне строитряд, попав туда можно было заработать некоторое количество денег, платили весьма прилично, и не ехать осенью на картошку с институтскими командами. По крайней мере такой порядок был у нас, в годы моей учебы. В строитряде мы занимались буквально, чем прикажут, однако довольно быстро выяснилось, что каменщик из меня не очень, кладка кривая, зато я хорошо, быстро и много замешиваю раствор вместо вечно поломанной от вылетающего ходового подшипника бетономешалки. Работа бетонщика и землекопа самая тяжелая, но не требующая точности. Корыто для замешивания из толстостенного железа с мощными ручками, чтобы вдвоем носить готовый раствор, перемещено и установлено. Носить его я не смогу, я же один. Ничего, управлюсь и сам. Я составил пропорции, отмечаемые при помощи совка и лопаты, и на пробу смешал цемент, воду и песок. Критически важно, чтобы цемент в растворе был распределен равномерно, ведь именно этот крайне тяжелый темно-серый порошок, в этом мире он был только таким же, разве что с угольно-черными вкраплениями, делает раствор прочным. Мешал это все дело большой совковой лопатой, воду добавлял из озера специальным же ведром, которое держал чистым, чтобы не загрязнить свой водоем. Скорость мне не важна, масштаб работ не очень-то и велик. Когда песок, цемент и вода смешаны, стал добавлять мелкий щебень. Мешать стало физически труднее, зато раствор почти готов. Я грузил его в два ведра, которые моментально изгвоздались. Ведром носил и высыпал, распределяя лопатой в траншеи. Когда раствор кончился, неторопливо замешал еще партию и так раз за разом, израсходовав три мешка цемента, которого добавлял много и щедро. В пещере я сложил нечто вроде второго водоема. Ниша из камней и грунта, она была выше основного, зато имела уклон не к озерцу, а к выходу из пещеры. В ней, когда я закончил с раствором, я помыл ведра, лопату и само корыто, там же оставил стоять, стекать. Грязная вода постепенно стекала, но в сторону выхода из пещеры. Пора варить пельмешки, кушать и спать на сырой, но все равно уютной лежанке, раскладушке. Кастет стыдливо пустил меня в свой кабинет, видимо, боясь, что я сравню его со своим. Ну, конечно, кабинет руководителя автомастерской, и чем там еще они с пацанами занимаются, завален какими-то деталями, замызганными каталогами, лопнувшим диском колеса. В углах пыль, в шкафах навалены без всякого порядка документы, некоторые из которых по непонятным причинам свернулись листами, как высохшие листья с деревьев. Кабинет прокурен, а на стекле в окне трещина. Ну, таково реальное производство, и мне это нравилось. Кастет выдал мне, опять-таки как-то застенчиво и стыдливо, список автомобилей, марки, объемы двигателей, цвет кузова, номер шасси, годы производства, стоимость в рублях. Такую штуку, как винный номерной знак в Кустовом, еще не ввели, как и самих по себе водительских прав. Купил машину, значит, водить умеешь. Это как? Мама, я купил фотоаппарат, я теперь фотограф. Короче, список вполне себе адекватный, и перечитав его и уточнив пару моментов по нему, спрятал в отдельную, пока еще тонкую картонную папку. Потом Кастет отсчитал мне 1000 рублей, 900 мастеру подделок и 100 рублей мне на накладные расходы, посетовав, что основной гонорар выплатит мне позже. Какими бы дружескими у нас не было отношения, я сделал договор, по которому якобы провожу ревизию документов и консультирую бухгалтерию мастерской. На удивленный взгляд Кастета, ну да, юридические услуги по легализации находящихся в угоне машин обосновать трудно, пояснил, что ему тоже будет на меня как-то расходы списать, хотя бы в моей части. После я еще раз поехал на то транспортное предприятие, где обитали машины наркомафии. У меня возникла определенная, пусть и совсем недобрая идея, и мне пришлось посмотреть, насколько ее можно реализовать. Ну да, наркодилеры сняли целое крыло, то есть по сути, отдельную зону здания со своей частью двора. По факту двором они не пользовались, все машины внутри. Их территория физически изолирована, там постоянно дежурит охранник, контролирующий отдельный въезд. Николай Викторович, с полупоклоном поприветствовал начальника службы учета черного рынка. Иван Иванов, не уставал поправлять меня хозяин кабинета. Ищите еще одного субподрядчика? Ну да, для начала разберем ваших предыдущих подрядчиков. Давайте, раз уж такой порядок. Да, порядок. Порядок – основа всего. Начнем с Василия. Да он это. Он вышел на связь, с ним все хорошо, он уже учтен. С вашей стороны, вы довольны Василием, он выполнил работу, для которой нанят. Да, выполнил. И работу оплатили. И не подвел. Фиксирую, не было заметно, что Иван Иванов делал пометки, скорее у него очень крепкая и объемная память. Второй, что по второму. Работу он выполнил, оплату получил, сроки не сорвал, претензий нет. Фиксирую, он вздохнул и сделал пометку. Какого следующего подрядчика вы ищете? Тут может показаться странным. У нас необычное сообщество, успокоил меня хозяин кабинета. Так вот, мне нужен спец по поджогам. Иванов пару секунд думал, потом задал встречный вопрос. Есть люди с разной мотивацией. Как бы вам объяснить, Аркадий, для суда по уголовным делам убийца он и есть убийца. Так, ну, там есть квалифицирующие признаки, есть месть, расовая ненависть и так далее. Но в целом так, суд не интересует внутренний мир преступника, скорее его действия. Для них это так. А представьте, что есть человек, допустим, а убил 6 человек, потому что ему за это платили. Каждый раз, и никого просто так, и есть, Б поспорил в кабаке о женской красоте и футболе, вышел на улицу вместе со своими оппонентами по спору, застрелил 3 и зарезал еще 3, причем последнему еще и проломил голову мусорным баком, нанеся 2 ударов. Получаем, что А, наемник, а Б, маньяк, это вопрос терминологии. Главное, вы уловили смысл. Да, вам нужен человек, совершающий поджоги, потому что ему нравится смотреть на огонь или потому что он делает это ради денег. А, мне нужен наемник, определенно он, твердо ответил я. Тогда есть, Соломин по прозвищу Сена, переворачивающая ирония. В юности, спасая отца от тюрьмы, сжег полицейский участок. Потом уже по заказу главаря банды сжег 3 склада конкурентов по опасному бизнесу. Сжег небольшой железнодорожный вокзал, чтобы сорвать поставку зерна. Сбежал к нам 3 года назад. У нас наследить не успел, хотя работает мастером по пожарной безопасности частного прииска. Круто, беру. Тонкий момент, он наверняка не ищет заказы, не горит, если можно так выразиться в его случае, желанием что-то поджечь. Но это уже ваши проблемы, потому что есть тип, который совершил множество поджогов и погубил 11 человек. Этот определенно мотивировано ваш заказ. Нет, беру. А, где касса, помните? Да, все помню. Еще один момент. Вынужден вас предупредить, что черный рынок находится под нашей защитой и ваш заказ никоим образом не должен быть расположен на его территории, потому что такие действия представляют массовую опасность. Объект заказа далеко от рынка, угрозы нет. Я вас предупредил, вы меня услышали. В благоразумии мы проживем долгую жизнь. Без него, не проживем или не все из нас проживут. Эдуард, так его звали, был молчаливым и скромным мужчиной, которого я встретил на выходе из изнанки, места его работы. Добрый вечер, как бы мне с вами переговорить? Я был одет в английский костюм, то есть парадную версию себя, что у большинства людей вызывало скорее подозрение, чем успокаивало. Нанять человека, который не хочет наниматься, это сложно. Ну, говорите, неуверенно ответствовал мастер по пожарной безопасности. Меня зовут Аркадий, у меня тоже есть прииск словом, я бы хотел вам предложить работу. Я не ищу работу, с чего вы взяли? Это не совсем работа, а скорее подработка. Разовое мероприятие. Мероприятие. Кто вы, говорите, такой? Аркадий. И мне рекомендовало вас сообщество черного рынка. Эдуард еле заметно вздрогнул. Говорите толком. Согласен, попробую объяснить толком. Во-первых, я представляю, кто вы и на что способны. Он слегка нахмурился и затем многозначительно кивнул. Во-вторых, мне нужен ваш навык. Борьба с огнем? Не совсем. А что, Эдуард либо не понимал намеков, либо, как это часто делают упрямые или скрытные люди, делал вид, что не понимает. Короче, осмотрелся, возле портала никого не было. Есть некое место и имущество в нем, и я бы хотел, чтобы оно сгорело. Сгорело, ко всем собачьим херам, синим пламенем. Вот и хочу вас нанять, Аркадий, с некоторым трудом ответил он. Я много лет боюсь со своим пороком. Знаю, знаю, нахмурился я, приблизившись, словно пытаюсь его поцеловать. Знаете, с легким сомнением ответил он. Да, огонь – это одна из базовых человеческих стихий, потрясающая магия и сила. И эта сила отражается в вашей душе. Он насунулся и чуть опустил плечи. Я что хочу предложить, Эдуард? В местной академии есть направление огненной магии. Там есть куча дисциплин для обучения силам природы и стихии огня. Я знаю там нескольких преподавателей и руководителя. Да, знаю я их. У меня нет таких денег, чтобы учиться. Дык, я дам 800 рублей для простолюдина за первый и второй курс, а дальше заработаете или я подкину. Я не хочу никого больше поджигать. Нет, Эдуард, это не так. Вы хотите, определенно хотите, но сдерживайте себя. Я вам предлагаю не психолога и диванчик, а прямо-таки погрузиться в эту стихию и посвятить себя ей. Но для начала, преступление, хмуро покачал головой он, не первое и не последнее. Если вам от этого станет легче, мы поджигаем плохих парней. А вы в курсе, что это преступление, Аркадий? Еще бы, я же адвокат, рассмеялся я, но уверен, что я вас не сдам, потому что подстрекатель, и вы не сдадите, ведь вы в общеимперском розыске. Гррррр, рассказывайте, что нам надо поджечь. Пару автомобилей, и никаких жертв. Глава 13. Сейчас ночь, внешне достаточно спокойно констатировал Эдуард. Он, тем не менее, был напряжен и постоянно озирался. Так и не скажешь, что паренек из откровенно неблагополучной семьи и знаком с нарушениями закона буквально с детства. Люди традиционно с пренебрежением и даже презрением относятся к так называемым неблагополучным семьям, кварталам, общинам. А понимают ли они, какой металл куется в этих горнилах, какие люди гвозди оттуда выходят? Один из самых матерых следователей, можно даже сказать, советских детективов, с которыми я сталкивался, Виталий Георгиевич, с виду простой неприметный мужчина, даром, что главный следователь области, рассказывал про свое детство, не аналитически рассказывал, без выводов и каких-то громогласных заявлений, но только компания его, в которой он тусовался в детстве, лет до 16, они были, как бы сказать, шпана, окраина СССР, а если точнее, то Средняя Азия, уголовные понятия, феня, пацанское слово. Он бы с легкостью посмеивался с фильмов о криминале, настолько это было для него картонно, плоско и не так. Он вырос буквально среди будущих воров и убийц, и его жизненный выбор был пойти в милицию, в саратовскую школу следователей. Как он говорил, есть всего два вуза, где не учат на юриста, а учат на прямо-таки детектива. Одно в СССР, второе в США. Первое закончил он и по долгу службы много-много лет мотался по городкам, по нашей бескрайней, он расследовал в основном убийства. Он был напрочь лишен пафоса и понтов, не производил задержания и часто повторял, что преступник тоже человек. Он был, и я надеюсь, что до сих остается, умным и повторял фразу «вы должны понимать». Он знал сотни способов убийств и противодействия им. Хотя сам он себя оценивал без пафоса, мы, его ученики, понимали, что он полсотни раз ходил под смертью, не боялся ее и не бравировал этим. На таких людях, в любом обществе, стране и эпохе держится система расследования. Конечно, мой нынешний напарник пошел по другому пути. Работал в сфере, в которой понимал до боли много, опираясь, как я догадываюсь, на поддельные документы об образовании. Судя по его последним годам жизни, определенные выводы он сделал, и законы в кустовом не нарушал. Я же не ощущал никакого беспокойства, тем более, что в переулке было темно, хоть глаз выколи. Мне легко дышалось, я дышал трепещущей влажностью ночи, я ощущал разреженную магию в воздухе. В конце концов, я не боялся тьмы. Темнота, друг молодежи, в темноте не видно рожи, беззаботно ответил я и потащил упрямого поджигателя к гаражам. Нам с вами нужна разведка. Для этой не совсем законной операции мы сейчас используем мою машину, но вот поехали уже без Джо. Во-первых, я не собирался ставить китайцев в известность про свою диверсию, во-вторых, авто у меня двухместное. Мы осмотрели здание и подходы к нему. Проще всего зайти прямо с улицы, эта часть гаражей имела собственный въезд и ворота собственного входа, где караулил охранник Сальпук. Авто не видно, но их, по крайней мере сейчас, 7 штук. Спасибо магическому чутью. Ну, вроде все понятно, заторопился Эдуард. Пошли, 2 секунды, я взял своего подрядчика за руку и активировал шило, отчего немедленно оказался на изнанке. Где мы? Нахмурился он, потому что тут было если не день, то, по крайней мере, светлые сумерки. Изнанка, 1 уровень. Портальный свиток, типа того. Отмахнулся я от его расспросов и стал осматривать местность. Ну что, покрытая впадинами степь, на которой неравномерно росли странные растения, похожие на одинокие стебли бамбука, только невысокие, до полуметра и увенчанные маковкой зеленого пушистого цветка. В целом приемлемо, монстров нет, опасности самого места, вроде обрывов, тоже, деревьев нет словом, подойдет. Пока мой персональный поджигатель стоял и не понимал, что мы тут делаем, я снова взял его за руку и активировал шило, вернувшись на темную улицу Кустового. Потребовалась еще минута, прежде чем глаза снова привыкли ко тьме. «Ну, теперь-то пойдем», — вздохнул он. Один момент, он не мог видеть мою улыбку, но она определенно блуждала по моему лицу. Подобрав с земли камень покрупнее, я размахнулся и по большой дуге бросил в металлические ворота отдельного въезда. Луны не было, только крупные звезды на частично закрытом облаками небе, так что видимость крайне скудная, зато слышимость чумовая. Камень громыхнул о металл ворот со зловещим грохотом средневекового набата, вызывающего на войну или уплату налогов местному лорду. Эдуард дернулся всем телом и отступил на пару шагов. Впрочем, мы и так были в стороне от здания. Из ворот с грохотом показалось окруженное ореолом матюков тело, подсвеченное из-за спины светом здания, и подслеповато сощурилось в темноту. «А ну пошли нахер отсель!» — заорала фигура. Гимназисты недобитые, шпана голозадая. Силуэт достал с пояса нечто похожее на револьвер и скорее всего им и являющееся. Стрелять он не стал, ни в нас, ни в воздух, но мы и так очень даже поняли его намек и поспешили ретироваться, сбежали, как упомянутые гимназисты. Сидя в машине, мы еще какое-то время не уезжали, а приходили в себя. Разведка на местности показала, что подъехать или подойти можно легко, как и уехать, что охранник на месте, вооружен, бдит и легко возбудим. Завел машину и повез Эдуарда домой, чтобы он смог вернуться на ближайшее время к своей жизни. «Мы на «ты», ну, с учетом всего, что происходит?» — спросил его, он неуверенно кивнул. «Какие нужны ингредиенты для зажигательной смеси, к которой ты привык?» «Немного фосфатов, бензин, сахар, патока, там кое-что по мелочи. Я сам куплю, вы ты. Просто денег дай». «Нет, слишком паливно, в смысле, полиция будет проверять всех, кто имеет репутацию поджигателя. Постой, давай сначала, я тебе один умную вещь скажу, но только ты не обижайся». «На что не обижайся?» Само собой, Эдуард не знал цитаты из советского кино. Есть такое выражение: «Я повернул налево», вырулив на сравнительно крупный проспект города, где работало скудное городское освещение. «Амат вицтериацурам» — это латынь. И чё там латыни не заворачивали, это примерно можно перевести как «победа любит подготовку». Доложу тебе, Эд, что это одна из главных мыслей, которые я вообще встречал в жизни. И не раз вешал эту цитату над кабинетом и вообще коллегам своим советую. Мое дело, а оно затрагивает много ситуаций, в одной из которых я должен причинить вред определенным людям. Это потребует подготовки. Охрененной, по качеству, подготовки. Не проще ли от тех людей, кем бы они ни были, отступить? Нет, не проще. Хотя бы потому, мой дорогой, что те же латиняне говорили: кто бежит от битвы, будет вынужден драться снова. От льющегося на тебя говна не убежать. Ну, я все же смог. По его лицу в отблеске фар встречного автомобиля пробежала улыбка. Да, смог, но, вернемся к нашей ситуации. Довезу тебя, ты напишешь, сколько нужно для идеальной реализации ингредиентов и прочей всячины. Потом мы все подготовим и даже проверим. Потом сядем и проговорим, вдвоем, и даже будем позволять себе критику. Искать слабые места и варианты действий при самых экзотических вводных, а потом возьмем и реализуем. Ну, я никогда не проворачивал такого вдвоем, задумчиво выдал он. А теперь, про убежать от проблем. Да, вздрогнул он, вспомнив о чем-то своем, личном, из его весьма мутного прошлого. Ты можешь убежать от места, от людей, от ситуаций, но в новое место ты тащишь себя. Ты же понимаешь, что являлся частью той проблемы, той болезни, которая случилась в твоем личном когда-то. Ну, там такая ситуация сложилась. Погоди, не рассказывай, не договаривай, не додумывай. Я тебе пример приведу. Вот я, ты, работал с алкашами. Ну, в смысле, они не то, чтобы совсем алкаши. Это как раз не важно. Они водку производили. Деньги большие водились, платились. А с их генеральным я каждый день срался. Ну, в смысле ругался. А то и два раза в день, три. Надеюсь, он уже умер. В каком смысле? Ужаснулся Эдуард. В буквальном, я надеюсь, что он уже подох. Да это не важно. Пес бы с ним. Я сейчас о другом. Я тебе простую мысль пытаюсь объяснить. Скажу. В том, что я собачился с тем ублюдком, виноват, в том числе, я сам. В том, что ты был вынужден спалить дотла кучу объектов, виноват ты сам. Это не значит, что ты или я плохой. Просто ты, часть той ситуации, как и я. А вывод, и когда это ты успел столько накуролесить в свои-то годы? Эдуард ошибочно полагал, что он старше меня, а я ранняя пташка. Вывод в том, что надо менять себя. И главное, мы уже почти доехали, так что я сбросил скорость. Почему ты, почему я, почему огонь? В свои, как ты верно заметил, небольшие годы, я трижды тушил пожары. Видел владыку, огонь, видел огонь. Вывод из общения с ним сделал не такой, как ты. Я ему по мере своих психованных в смысле скромных сил, противостоял. Но я представляю, что такое огонь, неудержимая стихия, которая, если хорошо кормить, может сожрать весь мир. Давай дадим ему покушать. Это наш общий знаменатель. Но действовать будем, не теряя голову. Закупка ингредиентов за мной. У тебя никаких следов химикатов на случай обыска. Комплект одежды одноразовый, сразу же выкинем. Само по себе мероприятие, внутри твоего ординарного ритма дня и работы. И что в случае обыска и допроса говорить, тоже научу. Короче, есть выражение «отстреляться на отшибись и на зашибись». Мы все сделаем на зашибись. Гладко звучит. На крайний случай, сбежим в Тунис через Турцию. Охрененный план, но без меня. Отец все так же с легкой скорбью взирал на мой наряд гопника. В соответствии с сегодняшними задачами мне было удобнее в нем, а мнением глубоко уважаемого патриарха я вполне себе мог пренебречь. Итак, есть контора под покупку? Есть. Проще было бы новую учредить. Под мою задачу лучше подходит организация с некоторым минимальным прошлым. Сколько будет стоить сама по себе организация? Бесплатно, бывший владелец будет рад от нее избавиться. Значит, она хранит в себе проблемы. Последние годы нет операций, нет деятельности. Учредитель держал ее про запас, а теперь она его тяготит. Ликвидация требует денег, а отдать в добрые руки – наиболее безопасный путь. Все так говорят, вздохнул я. Отца ситуация, когда я не подчинялся ему, огнул какую-то свою линию, обескураживала, и он явно был не в своей тарелке. Как называется? Цукерман и сыновья. Будем менять после покупки. Это стоит дополнительные 40 рублей, всего лишь. Оставляем. Передали оттиск печати, всю документацию, учетные документы отдадут, когда мы запустим операцию. Адрес: Москва, Вишневая улица, 13, офис 66. В офисе действует услуга получения почты. Стоит еще 14 рублей в год и нужна доверенность на их секретаря. Бюджет – 310 рублей. Полная предоплата. Согласен. Кивнул я и полез за деньгами. Вот так просто. Согласен. И ты не будешь ныть и просить, чтобы я сам заплатил? С подозрением спросил отец. Да, Ефим Андреевич, не буду. Я обсчитал деньги. Где образец доверенности? Я пока смотаюсь к нотариусу. В смысле, с заказчиком сбегаю и будет доверенность? Отправляй в Москву, пусть делают покупку и смену директора на заказчика. Но название оставляем, тебе не кажется странным? Контора под названием Цукерман и сыновья, а директор какой-то Петров, Солодожаров. Дурацкая фамилия, какая есть. Да, оставляй все так, счет у них есть банковский, нет. Пусть откроют уже по новому собственнику и директору, в любом банке, попрошу полномочия вписать в доверенность. Он выдал мне нечто вроде факсовской копии. Молодцы, технология у них такая есть, а также карточку предприятия, в которой один черт не хватало данных расчетного счета, зато стояла печать и подпись прежнего директора Цукермана Дмитрия Абрамовича. Выходит, заказчик тебе дал денег еще больше, раз ты не торгуешься. Ну, дело твое. Когда будет доверенность, привози ее в офис. Через час я стоял, держа в руках новый паспорт на имя подданного империи Солодожарова, выкупленный от канцлера, и пребывал в очереди посетителей к нотариусу. Очередь двигалась удручающе медленно. В какой-то момент, улучив момент, когда очередь была занята сама собой, плавно подошел к девушке-секретарю. «Мне бы вот такую доверенность. Вот мой паспорт. Там, в Москве, будут контору на мое имя покупать. Ну, так очередь стойте, попадете к нотариусу, он вам все расскажет, потом технические специалисты. Я и так знаю, что мне нужно. Вот образец, вот паспорт мой, вот паспортные данные доверенного лица. Я придавил это все шоколадкой. А вы мне просто скажете, во сколько подойти, чтобы я тут не толкался. Мне срочно надо в больницу к больной матушке». Она вздохнула и плавно спустила документацию и шоколадку со стойки, бесшумно отошла в соседние двери и, вернувшись через минуту, шепнула: «В 3 часа подходите, все будет готово». «Устраивает?» «Конечно». Теперь, лишенный удовольствия бесконечного стояния в очереди, вольной птицей выпорхнул в направлении нефтеперерабатывающей фабрики. «А на кой тебе все это, Игорь?» В данном случае директор Игорь Викторович с любопытством исследовал список, написанный Эдуардом, где большая часть ингредиентов относилась к нефтеперерабатывающей промышленности. 7 канистр и достаточный большой объем компонентов для кустарного коктейля Молотова, причем этот будет выдавать очень приличную температуру горения. «Это мне для изнанки, для моего прииска. А чего не купишь в лавке?» «Легально не могу, там есть 2 катализатора, которые не находятся в открытой продаже, а половину только под заказ, ждать почти месяц, а у тебя на складе наверняка все есть». Я не стал ему говорить, но истинная причина куда проще. Я опасался, что в случае расследования полиции они пройдут по лавкам, торгующим соответствующим и весьма неординарными товарами, и там вспомнит, что какой-то чудик покупал 7 канистр. Он придвинул к себе телефон и набрал короткий номер. «Склад, это директор. А где Антипова? А попросите ее ко мне зайти». Через 5 минут в кабинет постучались, и зашла серьезная полноватая женщина, которая держала в руках 2 увесистые учетные книги. «Игорь Викторович, у нас тут сверка не до конца закончена, я так поняла». «Постойте, нет, со сверкой все по плану. Вот тут у нас наш акционер, вы можете ему выдать по этому списку». Он передал ей список, что у нас на складе есть, под роспись, «а вы мне потом напишите, с балансовой ценой, мы с ним по деньгам урегулируем. Можем списать, как недостачи прошлых периодов», — предложила она. «Да, пожалуй, так, там у нас прорва всего. Поможете ему?» Мы распрощались, и я пошел обогащаться химией. Будучи нагруженным канистрами и флягами, я подъехал к мастерской Кастета и решительно направился прямиком к директору. «Константин Анатольевич», — обратился я к нему, а он вздрогнул от неожиданности, потому что к нему никто не обращался по полному имени-отчеству. «А, ой, Аркадий, ты? Привет, могу я тебя попросить дать мне погонять один из боксов, машинку твою посмотреть, напрягу мастеров?» «Не-е-е, у меня там по мокрам затыка, и есть знакомый мастер по этому делу, но он официально не может. Короче, просто бокс нужен, на 2 дня, и совет, советов у нас полно. Мне надо машину покрасить чем-то таким, чтобы цвет сменило, но можно было легко смыть, смывающаяся краска, типа акварели, угольный лак, он хоть так и называется, но, по сути, красит временно, держится только на дереве, с металла смывается, мы его как временное покрытие используем.